Глава 21. Бегство. Ничего не скажешь, доверился гостеприимству даосов. Это у них называется справедливый суд? Не в силах удержаться, я с размаху ударил кулаком по стене. Та была каменная и даже не шелохнулась, а вот костяшки на моем кулаке тут же вспухли и заныли. В какой-то миг я почти поверил, что меня отпустят на все четыре стороны. Но дело обернулось совершенно неожиданным образом. Сначала этот сопляк, достопочтенный Рахимбда, потребовал доголосовать. Потом, когда выяснилось, что один из семи воздерживается, велели высказать свое мнение наставнику Джану. А наставник попросту предал гостя. Значит, он с самого начала собирался выдать меня лисам, просто хотел сделать это чужими руками. А самому, на всякий случай, сохранить лицо. Когда наставник Джан высказался за то, чтобы выдать меня лисам, славные ребята Люй, Дунбинь и Хань Джунли, которого все звали попросту Юньфаном, всерьез возмутились. Слова, которые они кричали почтенному старцу, даже у меня вызвали некоторую отрыпь. Подлость из них была самым мягким. Однако старшин этой даосской лавочки Ли Тигуай и наставник Джан показали характер и стояли твердо. Большинством проголосовано «отдать», значит, так тому и быть. К тому же их поддержал Рахимбда. Я заметил, что к этому Рахимбде большинство даосов относились не то что с уважением, а даже как будто с некоторым страхом. А по мне, так ему и вовсе нечего было там делать. Мальчишки, среди взрослых людей. Впрочем, меня никто не спрашивал. Итак, решение принято. Я думал, меня тут же и отведут к лисам, может быть, предварительно изрубив в колбасу для пущей аппетитности. Однако процедура оказалась другая. Выдать меня хотели сразу по истечении ультиматума, а истекал он лишь завтрашним утром. Вечер и ночь я должен был провести в качестве пленника в том самом убежище, в котором сидел последние дни. Убежище, как уже говорилось, сделано было на славу. Это была пещера в скале. Отсюда бы и слон не вырвался, не то что человек. Так что сбежать я все равно не мог. Тут даосы все рассчитали точно. У меня было время обдумать свое невеселое положение. Я в который раз пожалел, что не послушался советов верного Сяогу. Глупо, просто глупо жертвовать собой ради других. Тем более, что эти другие ни секунды не думали пожертвовать собой ради меня. И последнее, что меня окончательно подкосило — бегство Мэйлинь. Я был ошарашен. Думал, дурак, что уж кто-кто, она меньше всего хочет отдать меня оборотням. К тому же она была единственным человеком, который мог влиять на наставника Джана. И что же мы видим? Этот самый человек опрометью выбегает из зала, оставив меня в полном недоумении. Мне показалось, что после этого наставник Джан вздохнул с облегчением. Видно, все-таки при дочери ему было тяжело сдать меня лисам. Тем более непонятно, почему она убежала. Неужели для того, чтобы развязать отцу руки? Нет, не могу в это поверить. Я ходил из конца в конец по каменному мешку. Было холодно, зубы стучали. Или, может, меня просто трясло от перевозбуждения? Я сел на лавку, попытался успокоиться. Но нет, ничего не получалось. Меня трясло, как в лихорадке. Я поднялся и стал накручивать круги по камере. Перед тем, как запереть меня окончательно, У Цай предупредил. «Дверь сломать и не пытайся, она заговорена. Только синяки набьешь». Я скорчил рожу. «Спасибо, что предупредил, отец родной». Едва он ушел, я, само собой, попытался вышибить дверь ногами. Не вышло. Действовало ли заклятие или просто дверь была крепкая, но она даже не шелохнулась, когда я в нее ударил. На шум заглянул У Цай, который дежурил снаружи, задел головой притолку, охнул, потер макушку. «Ну чего еще?» — спросил он недовольно. «Вот пытаюсь спасти себе жизнь», — отвечал я. «Я ж тебе сказал, не ломай, все равно толку не будет», — проворчал он, впрочем, беззлобно. «Попробовать-то можно?» — возразил я. Он только головой покачал. Широкая его физиономия выражала упрек. «Странные вы все-таки люди, заморские черти», — сказал он. Я заметил, что У Цай никогда не называл иностранцев как положено. Ни Вайга Жень, ни Кэ Жень, ни даже Лао Вай, а только Янгуидзи, заморский черт. «Почему-то думаете, что вы самые умные?» «Ну да», — сказал я иронично. «А на самом деле самые умные вы, китайцы». Он только рукой махнул вяло. «Что с тобой спорить? Все равно не поймешь». Он уже было хотел уйти, но я остановил его. «Скажи», — спросил я, — что со мной сделают лисы? Уцай задумался. Лицо его помрачнело, но не потому, что он за меня переживал. Просто всякое упоминание об оборотнях вызывало у даосов самые неприятные чувства, начиная от изжоги и заканчивая прямой яростью. «Ну, тут одно из двух», — сказал он. «Либо тебя обратят в какую-нибудь нежить вроде темных призраков, либо...» Он остановился. «Либо что?» — спросил я с замиранием сердца. «Либо просто сожрут, как курицу». Я поглядел на Уцая. Он неожиданно ухмыльнулся, это меня взбесило. «Доволен, что так все вышло?» — спросил я. Здоровяк смотрел на меня как-то странно. Улыбка медленно сползла с его лица. Несколько секунд он молча размышлял. «Думал, что буду рад», — отвечал он угрюмо. «Но не рад почему-то». «Ага», — сказал я, — «совесть заела. Вот лисы меня сожрут, а потом за вас примутся». «Совесть ни при чем», — отмахнулся Уцай. «Если лисы тебя сожрут, Мэйлинь все время будет о тебе помнить». «Ах, вот оно что. Уцай считает, что Мэйлинь ко мне неравнодушна и ревнует. Но я сейчас был не в том настроении, чтобы утешать несчастного влюбленного». «А ты как хотел?» — спросил его я. «С глаз долой и сердце вон?» «Нет, брат, так не бывает. Если уж девушка полюбила, она так просто не забудет». Уцай при этих словах побагровел от гнева. «Кто тебе сказал, что она тебя любит?» — прорычал он. По правде, я и сам не очень-то был в этом уверен. Говорил только для того, чтобы позлить тюремщика. Впрочем, была у меня еще одна небольшая мыслишка. Если Уцай потеряет самообладание и бросится на меня, я, пожалуй, отойду от своего всегдашнего человеколюбия и двину ему как следует. А там чем черт не шутит? Можно бы и сбежать из этого проклятого места, пусть уж сами разбираются со своими лисами, призраками и бесами. Но пока я обдумывал украдкой эту светлую идею, Уцай внезапно переменился в лице, хитро ухмыльнулся и погрозил мне пальцем. «Даже не пробуй», — сказал он. «Чего не пробуй?» «Вот это! О чем ты сейчас думал?» «А ты знаешь, о чем я думал? Само собой!» Я ухмыльнулся. «Думаешь, что можешь читать мои мысли? Твои-то! Запросто!» «И как-то у тебя выходит?» «Это не так сложно, как кажется». «И что для этого нужно?» Уцай посмотрел на меня снисходительно. «То же самое, что и для остального. Наука, талант, опыт». «Какая наука? Психология, физиогномика?» Уцай разозлился. «Что ты болтаешь? Причем тут ваши науки, когда у нас есть своя, лучшая на свете?» «Была бы она лучшая на свете, так вы давным-давно расправились с лисами», — не без ехидства заметил я. Уцай передернуло, как бывало всякий раз, когда речь заходила об оборотнях. «Ты ничего в этом не понимаешь! Лучше помалкивай!» — отрезал он и вышел из комнаты. Тяжелая дубовая дверь снова закрылась за ним. И я опять остался наедине с невеселыми мыслями. Не надо было разводить долгие разговоры с Уцаем, просто броситься на него, сбить с ног и бежать. Вот о чем я теперь думал. Но момент был упущен. Я уселся на лавку и подобрал ноги. Меня обуяло какое-то странное безразличие. Я глядел перед собой и видел не каменные стены, а горы, поросшие темным лесом, бесконечные желтые долины, на которых дрожала под ветром пшеница, безмерные пропасти, заполненные голубым воздухом, как океанские глубины водой. Я сидел как заворожённый, созерцал эти странные виды, внезапно открывшиеся передо мной. Окна в моей темнице не было, поэтому я не знал, что сейчас вечер, ночь или уже наступило утро. Это было неважно. Я парил на крыльях какого-то странного морока, который нес меня все дальше и дальше, над Китаем, над просторами моей далекой родины и потом на самый край света. Сколько просидел я в таком состоянии, не знаю. Полчаса прошло или вся ночь, было не определить. Время словно остановило свое течение. В себя я пришел от странного звука снаружи. Резко поднялся. Неужели уже утро? Последнее утро моей жизни. Сейчас войдут Даос и Рахимда. О том, что будет дальше, я думать не хотел. Однако я ошибся. Тяжелая дверь бесшумно открылась. На пороге возникла бледная Мэйлинь. За ней чернела ночь. Она тяжело дышала, на запястье у нее был синяк. Мэйлинь? Вот уж кого я ждал здесь меньше всего. На ней было синее ифу, в котором раньше я никогда ее не видел. Оно очень ей шло. В нем она казалась более стройной и изящной, чем обычно. Мэйлинь подбежала ко мне, крепко стиснула мои плечи, запрокинула голову вверх и стала смотреть на меня. От ее взгляда у меня закружилась голова, и я почувствовал какую-то странную слабость в ногах. «Ты вернулась?» — глупо сказал я. «Да», — отвечала она. «Я не могла тебя бросить». Я молчал. Она по-прежнему смотрела на меня странным глубоким взглядом. «Утром меня выдадут лисам». Я не знал, что говорить, сказал первое, что пришло в голову. «Не выдадут», — отвечала она. И в голосе ее послышалось легкое самодовольство. Я посмотрел на нее внимательно. «Не может быть. Совет поменял решение?» «Плевать на совет», — сказала она. «Никто тебя не заберет». «Ты хочешь сказать?» Начал было я, но она закрыла мне рот рукою. «Не болтай зря. Время дорого. Надо бежать». Я убрал ее руку. «Это глупо», — сказал я. «Глупо и очень опасно». Она, кажется, удивилась, подняла брови, посмотрела на меня вопросительно. «Ты боишься?» «Я ничего не боюсь. То есть, боюсь не за себя, но ты. Они поймут, кто меня освободил. Лисы начнут мстить тебе». «Не начнут», — сказала она. «Мы бежим вместе». «Вместе?» Я едва не задохнулся от неожиданности. «С ума сошла?» — сказал я. «Может быть», — улыбнулась она. «Так нельзя», — сказал я. «Наверное», — согласилась она. «Здесь твой дом, здесь твой отец, здесь все, чем ты живешь». Секунду она молчала, опустив глаза, потом снова взглянула на меня. «Это все не важно», — сказала она. «А что важно?» Я откашлялся. У меня почему-то сел голос. Секунду она глядела на меня молча, потом ее губы дрогнули, открылись, словно она хотела сказать что-то сокровенное, но тут снаружи, через приоткрытую дверь, донесся крик совы. Она вздрогнула и взглянула на дверь. «Бежим! Времени совсем немного!» Она вытащила меня наружу. Мы оказались на улице в полной темноте. Даже луна эта скрылась за тучами. Тут я вспомнил об Уцае, который меня охранял. В голову мне пришла ужасная мысль, я остановился, как вкопанный. «Где Уцай?» — спросил я. Она засмеялась тихо, словно колокольчик прозвенел. «Не бойся, он не пострадал». И снова потянула меня за собой. Ее маленькая ручка обладала чудовищной, нечеловеческой силой. Но я все-таки уперся и не пошел за ней. «Послушай», — сказал я, стараясь придать своему голосу убедительности. «Ты совершаешь ошибку. Одно дело я, чужак, да к тому же иностранец. Я в конце концов уеду к себе, никто меня там не найдет. Рано или поздно обо мне забудут все, и лисы, и даосы. Но ты без них не можешь. Твоя жизнь и твоя смерть зависят от них, а их жизнь и смерть зависят от тебя. Если ты сбежишь со мной, обратного пути уже не будет, ты это понимаешь?» Она стояла, потупив голову, как маленькая девочка, и носком упрямо ковыряла землю, словно вознамерилась проделать дырку и добраться до антиподов. Она явно не хотела меня слушать. Я решил попытаться еще раз. «Мэйлинь, ты не должна». «Ты гонишь меня?» — перебила она меня, и было в ее голосе столько детской обиды и разочарования, что я растерялся. «Я не гоню, но лисы будут мстить, и они не пощадят никого, ни твоего отца, ни Уцая, ни других даосов, ни деревню. Они истребят тут все и пойдут дальше». Она молчала. «Ну что ты?» Я коснулся руками ее лица и поднял вверх. Было темно, но в свете звезд я увидел, что глаза ее полны слез. «Мэйлинь!» Она всхлипнула, и потом, не выдержав, зарыдала в голос, не думая о том, что кто-нибудь из деревни может нас услышать. Я прижал ее к себе. Она спрятала голову у меня на груди и горько-горько плакала. Я гладил ее по волосам и шептал ей. «Ну, прости, прости меня, пожалуйста. Я виноват. Делай, что хочешь, только не плачь». Эти слова произвели на Мэйлинь магическое действие. Она шмыгнула носом, кивнула, утерла слезы, поглядела на меня с благодарностью, снова схватила за руку и повлекла за собой. Я уже не сопротивлялся и послушно бежал за ней следом. Мы неслись с такой скоростью, с которой, наверное, я не бегал никогда. Дорогу нам озарял лишь слабый свет звезд. Я смотрел только вперед на Мэйлинь и потому не видел, как высоко над нами, на выступающем над пропастью камне, возникла фигура, похожая на огромную летучую мышь. Она молча провожала глазами две темные точки, пока они окончательно не затерялись среди деревьев.